271. Матерь Агни-йоги. Тьма – противоположный полюс света, а несчастье и горе – счастье. По противоположению можно безошибочно судить о величии и свете грядущего будущего человечества. Зная закон полюсности и о мраке конца Кали-юги, с уверенностью и знанием можете твердо сказать, что свет будущего – велик. Столь велик и ослепителен, что в сиянии его потонут и забудутся тяжкие дни печали и скорби перед сужденным рассветом. Владыка придет, настанут дни счастья, в духе оно. Те, кто от духа, испытают всю его глубину. Живите сознанием будущего, в нем все. Не в прошлом, не в настоящем. Но в будущем завещен чертог небывалый.